Как только я оправился от испуга и начал получать удовольствие от езды, я издал несколько победных криков и ударил каблуками в пах кобылы, укращая ее. Армения ошеломленно покосилась на меня и внезапно стала настолько покорной, что я смог направить ее в сторону конюшева и учителя верховой езды. У обоих сразу пропало желание смеяться, и они поспешили укрыться за воротами конюшни. Конюши, багровый от гнева, проревел какие-то команды. Зазвучал горн, и отряд с сомкнутыми рядами поскакал мне навстречу. Но Армения даже и не думала сворачивать в сторону, как я не натягивал поводья. Разбрасывая хлопья пены и мотая головой, она во весь опор несла меня прямо на всадников. Мне стало ясно, что нас вот-вот затопчут, однако этого не произошло. То ли передних всадников покинуло мужество, то ли так было задумано заранее, но в самый последний момент ряды расступились и пропустили меня. Причем каждый из знаков попытался или выбить меня из седла деревянным копьем, или хотя бы ударить в спину. Тем не менее Армения, кусаясь и легаясь, ловко и стремительно пронесла меня сквозь тучу всадников. И я отделал всего несколькими синяками. Такое коварное и подлое нападение должно было бы, казалось, устрашить меня. Но вместо этого я страшно разозлился и круто развернул Армению, чтобы догнать и самому выбить из седла какого-нибудь всадника. Но тут я вспомнил совет Барба, овладел собой и поскакал к сотоварищам, весело смеясь и выкрикивая слова приветствия. После того, как Армения размялась, она сделалась совсем смирной и послушной. Правда, кобыла пыталась укусить меня в шею, когда я соскочил с нее в конюшне, но думаю, что это был скорее шутливый ответ, чем проявление злобы. Дело в том, что я, спрыгивая на землю, случайно задел локтем ее морду. Конюши и учитель верховой езды сначала мне, но конюши быстро сел вид, что взбешен, и гневно сказал: «Почти загнал породистого коня и порвал ему губу. Тебе этого никто не разрешал. Это моя собственная лошадь, и только меня касается, как я на ней езжу», — отвечал я беззаботно. «Ты глубоко заблуждаешься», — ответил он. «На тренировках ты больше не будешь ездить на Армении. Она не держит строй и не слушается команд, поскольку привыкла ходить во главе шеренги. Что ж, значит, я всегда буду возглавлять строй», — нахально возразил я. «Ты же сам посадил меня на эту кобылу». Около нас, образовав кружок, уже растилось много наездников. Все они хвалили меня, кричали, что я отличный кавалерист, и единогласно подтверждали, что конюши сам объявил меня седоком этой лошади. «Ты разве не понял, что это была шутка?» — сказал он, наконец, сбавив тон. «Каждый новичок, если он не сопливый юнец, в первый свой выезд получает Армению. Армения — это настоящий боевой конь, а не какая-нибудь там кляча для парадов. На ней даже выступали в амфитеатре против диких зверей. Что ты, собственно, себе воображаешь, упрямец?» «Шутки в сторону», — возразил я. «Я удержался в седле, а ты попал в собственную ловушку. И вообще, это безобразие держать такого коня в заперти на конюшне и использовать его лишь для запугивания новичков. Давай уговоримся так. Я забираю Армению себе, а на тренировках буду ездить на другой лошади, раз это не держит строй». Конюши призвал свидетелей всех римских богов и заявил, что вместо одного коня я требую от него целых двух, Но тут остальные юноши заступились за меня, сказав, что хватит ему издеваться над всеми с помощью Армении.